Глава 12. Караган вел долгие беседы с гостями-дипломатами, а Тиан не мог сосредоточиться и постоянно отвлекался. Все думал об Алексии. Вчерашний вечер показал, что девушка к нему неравнодушна, и это окрылило молодого королевича. Даже сделало его беспечным, ведь опасность никуда не ушла. Головой он это понимал, но продолжал, как типичный влюбленный, мечтательно витать в облаках. Для себя Тиан все решил, и теперь интриги и планы короля его мало волновали. Готов был пойти против отца, если потребуется. Договоры и так можно подписать. Не обязательно использовать меня. Король делал вид, что не замечает настрой сына, но Тиан не обратил на это внимания. А надо было. Ведь уже на обеде с невестами Алекса и Мария отсутствовали. «Опять прогуливает, могла бы составить мне компанию», – рассеянно думал королевич, идя по коридору к ее покоям. Девушки там не оказалось. Комнаты Марии, Маркуса и Ксандра тоже пустовали. В прямом смысле гостевые покои ждали новых жильцов. Вот тут Татьян напрягся. Радужник молчал, сам он ни с кем связаться не смог. Стало понятно, у кого искать ответы. «Что ты сделал?» – налетел он на отца, грубо и непозволительно, но Тиан пребывал в ярости. Король невозмутимо отложил письма и сдержанно поинтересовался. «С кем?» «С Алексой». «Не понимаю, о чем ты». Караган хладнокровно встретил взбешенный взгляд сына. «Почему считаешь, что это я?» «Ты выступал против наших отношений». «Головой надо думать, хоть иногда». Может, девушка сбежала сама? Неправда. Ты же вчера не скрывал свою заинтересованность. Прямо в разгар обсуждений. У нее могли появиться враги. Тебе доложили о нас? Тиан сглотнул. Странно было ожидать, что король не узнает. Конечно. Караган хлопнул ладонью по стулу, от удара по деревянной поверхности расползлась паутина трещин. Стало понятно, что король тоже не так спокоен, как кажется. «Я отправляюсь к ней», — отступил к выходу Тиан. «Нет, Тициан, ты станешь вести себя как королевич и выполнять свои прямые обязанности. У тебя есть долг перед страной». «Я и так все делаю». «Не все. Ведешь себя как влюбленный мальчишка и нарываешься на международный скандал. Это немыслимо для будущего короля». «Мое мнение не изменилось», — упрямился Тиан. «Я выбрал невесту». «Готов подвергнуть ее опасности?» — вдруг спросил Караган. «Думаешь, твоя мать умерла своей смертью?» «Это угроза», — процедил сквозь зубы Тиан. «Предупреждение и опыт. Как и в прошлый раз, я могу поклясться на артефакте, что не давал приказов о нападении. Не буду скрывать, она помеха, но не более того. Я хочу ее видеть. Сначала дело королевства, а потом бегай по юбкам». Тиан вышел, громко хлопнув дверью кабинета. Висящие на стенах картины пошатнулись от удара. Как же это достало! Он искренне старался сделать все правильно, выполнял распоряжение отца. Ушел из академии и занялся государственными делами. Его последним оплотом свободы оставалась личная жизнь, дружба и любовь. Тиан боролся за право связать свое будущее с возлюбленной. Сначала это было просто эфемерной целью, но теперь она обрела точные координаты. От Алексии Тиан не собирался отступаться. Оказалось, что девушка, которая нравилась ему как друг, значит гораздо больше. И сейчас он разрывался от противоречивых мыслей. «Я опасен для нее. Отец на этом и играет. Но что-то происходит, а я не понимаю, какова моя роль». За веселым и легким нравом королевича всегда скрывается печальная история. Мало кто знает его таким, без шуток и улыбок. Да и каким должен вырасти ребенок, который рано лишился матери, не знал любви отца и подвергся нападкам с детства. Лучше улыбаться в лицо врагам, шутить над опасностью и выглядеть поверхностным, не представляющим угрозу. Наверное, именно это его и спасло. позволила выжить бастарду короля. Чуть лучше стало в миру. В академии он назывался мастером, а не королевичем, и относились к нему иначе. Его настоящего знали немногие люди, а поначалу и вовсе только Ксандр, лучший друг, с которым они пережили кучу приключений. Теперь добавилась Алексия. С ней он не притворялся и не думал о словах, просто жил. Может, отец прав, и стоит сейчас ее временно спрятать, самостоятельно разобраться с происходящим. Но было неспокойно. Не могла она сама уехать, это не похоже на Алексу. Очередной праздничный вечер. Отсутствие Алексии явно обрадовало других девушек. У каждой из них есть цель. Пребывал в меланхоличном состоянии Тиан. Интересно, а отец за свои 115 зим хоть раз любил? Как он относится к Маргарет, а к моей матери? Неужели ничего не чувствовал и думал только о государстве? От размышления Тиана отвлек монотонный стук в окно. Подойдя и отодвинув портьеру, он увидел «Ура!» Дракончик Мари бился в стекло, стремясь попасть в комнату. Живо открыв створку, Тиан подхватил мелкое создание и спрятал во внутренний карман. Дракон заворчал, но вылезти не пытался. Быстрым шагом королевич покинул бальную залу и добрался до кабинета. Уже там вытянул Ура за лапу. «Как ты работаешь, мелкое создание?» Но особого приказа не требовалось. Ур начал воспроизводить запись. Догадки Тиана подтвердились. Ксандра и Мари не пускали во дворец. Король прямо велел Инасу убрать племянника с невестой. Сейчас они в чертогах, а Милош и Марк с ними. Последний перед отъездом умудрился пообщаться с Клаудией Бурик и нашел в ее комнате странные записи и зелья. С девушкой лучше поосторожней. На королевне Томили обнаружили артефакт подчинения. Кто пытался на нее воздействовать, не выяснили. Но Даревуд его уничтожил. И главное, Алекса заперта дома, отдельно от всех. К ней не пускают, но ее старший брат прислал весть, что необходима помощь и срочно. Недолго думая, Тиан спустился на первый этаж, но двери его не пропустили. Заклинание надежно блокировало перемещение, а дальше еще стражники. Придется вспомнить юность. Взяв пару флаконов необходимых эликсиров, он направился в служебный коридор, а потом через кухню к выходу для слуг. Выпив оборотное зелье и произнеся заклинание, Тиан без особых проблем вышел за ворота. И уже направлялся дальше, как дорогу ему преградил Эйден Даревуд, глава тайной канцелярии короля. «Хитро!» — дракон оценивающе посмотрел на Тиана. «Так в пору студенчества сбегали, да?» «Пропусти, я не хочу с тобой сражаться». «Тебе до меня еще далеко. Это будет избиение младенца», — хмыкнул лучший боевой маг королевства. «Эйден, мне надо найти Алексию. Ты знаешь, что твой отец против этого брака?» «А я не мой отец, и его это не касается». «Он король», — Даревуд пожал плечами. «Его касается все. Нет закона, запрещающего Алексии участвовать в смотринах, а мне выбрать ее». Была одна лазейка, и он ею воспользовался. Помолвленная девушка выбывает. Алекса бы не согласилась, а ее отец не стал бы неволить. «У него не было права отказать», — дракон помолчал. «Ее руки попросил король». «Что?» Тиан пораженно замер. Кулаки сжались непроизвольно до белых костяшек. «Мне жаль». Королевич с жуткой тоской смотрел вдаль, все рухнуло в мгновение ока. «Все, что я делаю, не приносит результата, но я не могу не попытаться». Даревуд отошел в сторону, пропуская королевича. На его удивленный взгляд пояснил. «Я сопровожу тебя, чтобы ничего не выкинул и во дворец вернулся. Но против воли короля не пойду и тебе не позволю». Спасибо и на том. С помощью дракона добраться до поместья Гилберг вышло довольно просто и быстро. Но внутрь Тиана не пустили. Приказа короля слушаться не могли. Через три лучины выглянул Георг, старший брат Алексии, и поманил за собой в сторону. Родители связаны клятвой, но я в это время был в Родене. Молодой мужчина был бледным, боязливо косился на дракона, стоявшего неподалеку. Мы любим Алексу и желаем ей счастья, а этот вариант нас пугает. Он провел Тиана внутрь через вход для слуг и дальше на верхний этаж, в спальню Алексии. Тиан поднимался по лестнице и чувствовал взгляды. Весь дом делал вид, что не знает о тайном посетителе. Они и правда хотят помочь, даже в обход приказа короля. У двери Георг остановился. Недолго, не больше свечи. Тиан, уже не слушая, шагнул в комнату. Алекса сидела за туалетным столиком, опустив голову на руки. Комната демонстрировала следы ее недовольства, обугленные стены, подпаленные подушки и раскиданные вещи. Алексия себе не изменяла. Огонь уничтожал все вокруг, когда его хранительница переживала. Искорка. Девушка подняла лицо и, не веря своим ушам, посмотрела в зеркало. Их взгляды пересеклись, она вскочила и бросилась к нему. «Тиан!» Он легко подхватил влюбленную, обнял, прижал к себе, уткнулся лицом в ее распушенные волосы, оставляя повсюду хаотичные поцелуи. «Любовь моя!» «Я не знаю, что делать!» «Алекса, я придумаю план. Решу. Похищу тебя. Сбежим вдвоем!» «Если свадьба состоится, я его отравлю!» «Я не дам этому случиться!» Тиан обхватил ладонями ее лицо, собрал губами слезы. «Не бойся!» Время пролетело слишком быстро. Возвращался во дворец Тиан безумно злой, расстроенный и ненавидящий отца. Даровод пытался привести его в чувство, донести, что говорить с королем стоит только предварительно все обдумав, но Тиана разрывала от несправедливости. Несмотря на поздний час, он ворвался к отцу. «За что ты так со мной и с ней? Страдания ради чего?» «Если завтра не обручишься, то Алексия станет моей женой. Мне нет разницы, кого называть королевой. Выполнишь приказ, она останется во дворце и делай, что хочешь. Но мне нужен договор с дикими землями». «А что же не с Синамом?» Тиан толкнул подвернувшуюся под руку этажерку. Документы и книги, лежащие на ней, разлетелись по комнате. «Сейчас выгоднее союз с королевством Норлан». «Не боишься заговора или предательства от меня?» «Ты уже пробовал и сам был не рад». «Может, мне просто не хватило мотивации, а теперь я готов?» Караган покачал головой. «Ты не готов взять власть в свои руки. Не справишься, и начнется смута. А дальше война. Соседи захотят поделить наши земли. Ведешь себя сейчас, как неразумный мальчишка, но ты умен и сам все прекрасно понимаешь». Тиан взбешенно пнул пуфик, хотел кричать, но отец был прав. И что делать сейчас, он не знал. Всю ночь Тиан провел за размышлением посередине уничтоженного кабинета. Посоветоваться было не с кем. На следующий вечер собрались гости. Когда Тиан пошел в зал, то сразу заметил бледную Алексию, стоявшую недалеко от трона. Даровод, как караульный, находился рядом. Увидев Тиана, девушка встрепенулась, но ей не дали сделать и шагу. Королевич подошел сам. К королевской невесте относятся как к пленнице? Скорее охраняют, словно драгоценность. «Дай нам поговорить». Тиан протянул руку, а Алексия спешно схватила за его пальцы, словно боясь, что дракон ее остановит и не отпустит. Но Даровод отступил, напоследок бросил. «Не делай того, о чем пожалеешь. Сам разберусь». Быстро прорвавшись сквозь толпу, они вышли в коридор, а дальше в галерею. Хоть какое-то уединение для разговора. Остановившись, Тиан развернулся к девушке. «Тебе ничего не угрожает. Сегодня я выполню приказ короля, и тебя отпустят. Спокойно закончишь академию и, как мечтала, станешь мастерессой». «А меня ты спросил? Может, я передумала, и теперь у меня другие планы?» Тиан приподнял ее лицо, заглядывая в янтарные глаза любимой. «Резко захотела замуж?» «За тебя? Да. Готова поклясться на Дагмаре, артефакте, связывающей судьбы людей, и сбежать с простым лекарем? Алексия кивнула. «Серьезно?» – ошеломленно спросил Тиан. «Да. Или ты не хочешь бросать дворец?» «Мне он не нужен, а вот ты необходима». «Вот. И я согласна». Не теряя времени, они спустились в подземелье, где хранились артефакты. Зашли в комнату, но, углубившись, не смогли сдержать вздох разочарования. Дагмара на постаменте не было. «Его убрали. Ваши ходы просчитаны заранее». Сбоку появился глава тайной канцелярии. «Как? Мы только лучину назад приняли решение». «Прожив больше 100 зим, можешь многое предугадать, а влюбленные часто ведут себя как идиоты». Тиан зло сверкнул глазами и, развернувшись, повел Алексу на выход. «Не думайте о побеге! Все равно не получится!» — крикнул Дарывуд им вслед. Никто ему не ответил, шли молча, судорожно держась за руки. Понимали, что их загнали в угол, но выхода не видели. «Я вам помогу». Ферина Айше бесшумно вышла из тени. «Перенесетесь все нам. Наши порталы работают и во дворце». Тиан с Алексой переглянулись. Доверие девушка не вызывала, но и вреда от нее пока не было. Королевича крайне смущало, что гости скрыли свои чрезвычайно мощные возможности, но время для размышления отсутствовало. «Почему помогаете?» «Наследник престола в союзниках, чем не причина?» «Или в плену», — скептически добавила Алекса. «Клянусь, что вы, гости Гарфера, находиться в стране будете только по собственному желанию». «У нас нет выбора, а это шанс», — Алекса тронула его за плечо. Они прошли за Айше. Перед перемещением выпили протянутый эликсир. Артефакт на него не сработал, значит, не яд. Уже зайдя в арку появившегося портала, Тиан обернулся и услышал тихое. «Простите».